Глава 3.3. Марина побледнела, не в силах справиться с подлым ударом. Она догадывалась, что услышит сейчас. Слишком часто мыслями возвращалась к периоду того времени жизни. Столько лет считать, что все получилось, и узнать о крахе надежд через много лет. Но принцы женятся на принцессах, не так ли? С дрожью в голосе поинтересовалась, оттягивая момент страшной тайны. Не отмолила все-таки, не смог помочь Бог. Невольно сорвалось с ее губ. Нет, не помог. Ответила представительница другого мира сначала на второй, а лишь затем на первый вопрос. Анна – дочь короля, хоть и внебрачная, других детей у него нет. На планете 10 королевств. И дочь Таилока становилась невестой нашего принца. Право рождения в договоре не отмечалось. Марина смотрела на фрейлину, почти не разбирала слов. Что произносили красиво очерченные, но с чуть опущенными вниз уголками губы ведьмы. В голове стоял шум. Сердце готовилось вырваться из ставшей тесной грудины, задавленной горечью потери и болью. «Это сделала ты?» Домохозяйка перешла на «ты» в знак полного неуважения. Ей надо было знать, кто забрал ее дочь, обрекая расти без материнской ласки. «Да, я и колдунья, назначенная фрейлиной вместо Льяны, матери выращенной тобой девочки». Она смотрела прямо в лицо Марины. «Можешь меня ненавидеть, но иначе малютка не выжила бы. Дети магов и смертных в нашем мире умирают в течение недели в страшных муках. Вот такое двойное наказание за одно преступление». Взгляд Ильты не выражал ни капли сожаления о содеянном. Более того, повторись все еще раз, поступила бы так же. Первая фрейлина пыталась найти слова оправдания, что могли бы успокоить Иванову. Получалось плохо. В утешение могу сказать, твоя девочка выросла в любви и заботе, никогда ни в чем не нуждалась. Я приглядываю за ней. И она всегда знала, кто ее настоящая мать. Я отказываюсь в это верить. Бормотала Марина сквозь слезы, качая головой. Короткий рассказ о счастливой жизни отнятой дочери немного успокаивал, но другая тоже ее кровинка. Столько бессонных ночей борьбы за слабое здоровье. Сколько вложено и получено в ответ любви. Первая улыбка, первый шаг, первое слово. Ее девочка, радость, смысл жизни. И вдруг приходит человек и говорит, что все было иллюзией. Никогда. Губы Марины дрожали. Так вот откуда взялась патологическая потеря веса на третий день. Еле выходила ее, а теперь... Вскинула голову, полным ненависти взглядом, пронзая воровку. Зачем вы рожаете, обрекая детей на смерть или сиротство? Иванова стукнула кулаком по столу. Я заберу ту девочку, но и Нюту никому не отдам. Она моя дочь и ничья больше. Конечно, твоя, как и та, что растет при дворе Таилока. Обе ваши. За столько лет вы срослись кровью. Ты вскормила ее своим молоком. Я знаю, как сложно вырастить таких детей. Каждый из миров тянет их, в то же время отталкивая. Воздействует на характер и здоровье. Никто не собирается разделять вас. Ильта осторожно дотронулась до руки домохозяйки, готовясь к вспышке агрессии, но ее не последовало. Ведьма неслышно шептала заклятия, которые начинали действовать. Одновременно продолжила объяснять, чего хочет от Анны и ее матери. Девочка выполнит свое предназначение, станет принцессой и подарит трону следующего за отцом наследника. Два королевства объединятся в одно. Волшебница на секунду задумалась и добавила с горечью. В ответ на предыдущий вопрос скажу. Рожают от огромной любви, в надежде, что повезет. А ее вы спросили? Перебила колдунью, не настроенная сочувствовать чужим бедам, Марина. Прямо какой-то план производительный. Все намечено и расписано. Возмущалась, обуздав рвущую душу ярость. Но захочет ли Нюта выйти за вашего принца? Характер у девочки ого-го какой. И поклонников множество. Не так-то легко навязать ей что-либо. Стало обидно, что дочь покупает, как безвольную рабыню, обложив давними обязательствами родителей. Где ухаживание с конфетно-букетным периодом? Притирки там всякие, в конце концов. Первая фрейлина встала, сделала несколько шагов, вернулась на место и ошарашила словами. Они уже познакомились с этой ночью. И со слов принца идеально подходят друг другу. Усмехнулась Сильта. Анна ничего не забудет. В него влюбляются все, если он этого хочет. Нютик ночевала дома. Иванова готова была рассмеяться нелепости слов ведьмы. Принц принял кого-то другого за ее дочь и теперь тешит свое эго. Чем можно удивить женщину, знающую толк в любви и привыкшую самой выбирать любовников, а не быть ими выбранной? «Я что-то пропустила?» — поинтересовалась Марина. «Он залез по водосточной трубе? Или Аня по ней покинула квартиру? Он обладает волшебством?» Резонно спросила, цепляясь за любую возможность не расставаться с дочерью. «Дети магов и смертных умирают. Какого наследника вы ждете?» «Нет, ты не так поняла», — перебила Ильта. «Я сказала, что короли смертные, и никто никуда не взбирался. Встречались на нейтральной территории». Колдунья достала из верхнего ящика секретера журнал и подала его обложкой вверх. «Вот, в нашем мире фотографировали. Хорош собой, брутален. Такие сводят женщин с ума без всякой магии». Этой ночью Иванова, не глядя, свернула журнал в трубу и сунула в сумку. На секунду задумалась, пытаясь понять, каким образом проходило свидание. «Этого не может быть!» Рассмеялась, в подробностях вспомнив события тревожной ночи, что совершенно не соответствовало напряженности разговора. «Если только у вас?» Марина повертела пальцем в воздухе, изображая спираль. «Сношаются, кружась под потолком, словно волчок». Ильта побледнела, скинула взгляд на портрет венценосного хозяина и, словно отчитываясь перед ним, проговорила с тревогой в голосе. «Крутили ее не мы». Ей было не до смеха. Кто-то атаковал дочь покойной подруги накануне перехода в родной мир. «Сегодня, после полуночи», — уточнила она. «Да», — ответила домохозяйка, мгновенно оценив беспокойство собеседницы. «Ни одну из дочерей терять мать не намерена». «Так это не из-за вас?» «Нет. Есть определенные трудности перехода из сна в другую реальность, но они не выражены физически». «Значит, все, как я думала», — проговорила Иванова. «Силы зла борются за нее всю жизнь, едва спасать успеваем. Раньше с мамой, теперь одна». У нее дико разболелась голова. Новая информация требовала осмысления. «Мы можем договорить завтра», — попросила колдунью Марина, массируя виски. «Я могу снять твою боль», — предложила Ильта. «Нет, спасибо. Я пока не готова окунуться с головой в ваш мир. Мне она дорога». Не могла не съязвить домохозяйка даже в этот момент. Но тут же стала серьезной. «Можно встретиться с дочерью?» Фрейлине не пришлось объяснять, с какой из двух. «Конечно, но не сейчас. Пока ничего не устроено. Будет тяжело, прежде всего для нее». Девочка замкнулась в себе в последнее время, как будто предчувствует, что наступают большие перемены. Нельзя никому рассказывать о подлоге ради их безопасности, тем более в свете ночных событий. А принц знает, на ком предстоит жениться, что невеста была подменена. Да, с недавних пор. Ильта улыбнулась, вспомнив реакцию воспитанника на это известие. Он может пока не объявляться в жизни Нюты из этого мира, продолжила торговаться Марина. Вот этого обещать не могу. Я нахожусь в услужении, а не наоборот, ответила колдунья, поражаясь упорству матери. Хотелось бы испытать чувство, что сейчас раздирали главу семейства. Глубоко вздохнула, понимая и принимая, что подобного в жизни не случится никогда. Все, на что Ильта могла рассчитывать, быть рядом с дочерью подруги. Могу обещать, что с сегодняшнего дня ваша семья находится под моей защитой. Опишу ситуацию королю и испрошу разрешение посещать ваш мир в любое время и в нужном месте. Хорошо, ответила Марина, не зная, чем объяснить головную боль. Мне необходимо выпить таблетки, а они остались дома. Ее будто гнал кто-то невидимый из враз ставшей маленькой душной комнаты. Стремление поскорее убраться из чужого мира превалировало над желанием разобраться, как теперь сосуществовать рядом друг с другом. Мы поговорим завтра, хотя слов достаточно. Надо смотреть на дела. И, конечно, все будет зависеть от Ани. Это даже не обсуждается, ответила первая фрейлина, ощутившая рядом чужое присутствие, решив поскорее разобраться с врагом. Я провожу коротким путем. Ильта резко обернулась в дверях, стремительно начертила руками знак в воздухе, запечатывая живое и неживое в стенах предбанника. «Ты тоже это почувствовала?» Поняла действие колдуньи домохозяйка. «Да, кто-то пытается помешать переговорам. Вернусь чуть позже и выясню, кто».